как бы чувствовал. Понимаешь, это... И он выразит кратко. Тоже, вот любая песня это произведение. Иван, когда это история. Досадно за всю державу.